Глава 31. Народное признание. Аль-Таир проводил меня до самых апартаментов, точнее, до спальни. Даже позволил себе на пару секунд задержаться, чтобы крепко поцеловать за закрытой дверью и волнительным шепотом прошептать: «Уже завтра ты будешь спать в моей постели». «Тар, я же вся в крови». Смущенно отодвинувшись, быстрым взглядом отметила все. И напряженный взгляд Тара, и нетерпение, которое явственно отражалось на его лице. Аширис потянулся к Корнеону и обхватил его дрожащими пальцами, заключив в кулак. «Он сегодня меня выручил. Если бы не Корнеон, я вряд ли смог так хладнокровно стоять на месте. Только потому, что я знал, что амулет богини отразит любую атаку, я не сошел с ума от беспокойства». И не потерял лицо перед твоими новыми поклонниками и тайными врагами. Ты же понимаешь это. Я понимаю, что тебе было непросто. Вздохнула, прижавшись лбом к его груди. Гулкий стук его сердца был отчетливо слышен. Прости, но что мне было делать? Яго и Анхель сами не справились бы с этой аравой. Жаль, конечно, что пришлось показать Полоза, но это стоило того. Я не хотела, чтобы среди наших были жертвы. Тебе удалось встретиться с Гордеем и Шахрияром? Только с Гордеем. Шах прибудет чуть позже, к завтрашней присяге. Парням пришлось разделиться, чтобы их преследователи потеряли след и не смогли им помешать доставить необходимые документы. Пока ждем Шаха, разберемся с этим возмутительным покушением. Портальные арки были разрушены несколько тысячелетий назад. Тар прищурился, сжимая пальцы на моей талии. Необходимо узнать, когда Хасаки умудрились одну из арок не только починить, но еще и перенастроить. Они открыли проход не в другой мир, а в Севиру. Я толком не помню, но, кажется, для активации арки нужны точные координаты. Сегодня же я узнаю, кто оборотням дал наводку на парк Шалы так вовремя. Уже арестованы распорядители пикника и сам организатор, предложивший развлечь иноземных гостей. Кстати, щит активировала дочь советника Раш, а организатором был именно Ларион Раш. Меня кто-то толкнул в спину перед тем, как Регина вспомнила о медальоне, щите на своей шее. Вспомнилось мне. «Проверим. Девчонку все равно тоже арестовали на пару с отцом. Эта ночь будет долгой. Ладно, отдыхай, моя воительница. Сегодня твои способности поразили всех моих подданных». Улыбка коснулась губ Тара. На мгновение мне даже показалось, что дядюшка отступится от своих коварных замыслов. Только на мгновение? Его желание захватить трон слишком велико. Боюсь, сей безумный порыв не остановит ни зов родной крови, ни оружие, природу которого я и сам до сих пор понять не могу. Расскажешь? Я затаила дыхание, застыв в нерешительности. Рассказать, что я никакая не Вивиан, что я из другого мира? Хладнокровный киллер, которого шантажом заставляли работать на поприще убийства? Дочь алкоголички, чьим предпочтением стала бутылка водки, а не кроха, рожденная непонятно от кого. В горле пересохло от волнения. Видимо, мой страх отпечатался в каждой черточке лица, потому как Аль-Таир нахмурился и сразу включил заднюю. «Я тебя не тороплю. Не хочешь — не говори. Я никогда не буду давить на тебя, Аня». «Спасибо». Взяв в руки ладонь Нага, крепко сжала ее, чувствуя целый коктейль эмоций. От терпкого страха до безграничной нежности и доверия. Тар огладил мое лицо свободной ладонью и отступил. «Отдохни как следует. Сегодня получился ужасный пикник. Обещаю, что обязательно исправлю твое впечатление от столицы перед тем, как мы покинем Севиру». «Ты не будешь скучать? Это же твой дом». «Мой дом там, где ты. Не уставал Шарис засыпать мои уши и девичье сердечко приятными признаниями. «Наверное, это прозвучит дико, но я впервые почувствовал себя свободным, когда ты стала моей пленительницей». «Хей, я спасла тебя из плена». «Я почти месяц просидел в покоях герцога». «Я искала альтернативный выход из сложившейся ситуации, чтобы и волки оказались сыты, и овцы целы». «Очень точное сравнение». Уходя, Тар смеялся, впервые столкнувшись с земной пословицей. Оставшись одна, я приняла ванну. Раину от ее привычных обязанностей освободила. Девушку до сих пор трясло. Когда я закрывала за Альтаиром дверь, малышку отпаивал Марлан. Что-то он стал уж очень заботлив к моей крохе. Кажется, пришло время для серьезного разговора о тычинках и пестике, которого можно легко лишиться, если дурить невинной девушке голову. Анника и Анхель, убедившись, что мне они тоже не нужны, ушли в комнату ведьмочки. Собственно, поэтому я отмокала в изумительной ванне больше часа, периодически добавляя горячую воду. Мне надо было подумать и расставить все свои мысли по полочкам. Вопрос Альтаира застал меня врасплох. Нет, он уже задавал его мне в Альвеоре, но тогда я не собиралась связывать с ним свою жизнь. В принципе, я вообще не желала вспоминать о своем попаданстве. На Элероне я впервые почувствовала себя дома. Как будто земля никогда не была моей родиной. Мне все время приходилось там выживать. Нет, тут тоже приходится все время бороться. Причем не только за себя, но и за других людей, которые выбрали меня своей защитницей и госпожой. Однако, кажется, именно они, люди, сделали Элерон особенным для меня. С тяжелой головой вышла из ванны и закуталась в легкий шелковый халат. По плану была чистка оружия. Пока я выполняла до боли знакомые манипуляции с пистолетом, разбирая его и натирая каждую деталь в отдельности, мысли продолжили терзать меня. Теперь же Альтаир стал для меня не просто императором Дальней Империи. Он мой муж по сельфидским законам. И завтра подтвердит это, но уже по законам нагов. Я не могу скрывать от него тайны подобного рода. Попаданство — это не излишние траты на булавки. Собрав пистолет, мысленно активировала руну сокрытия. Один из трех иероглифов понятливо мигнул, и Полос будто растворился. Конечно, лучшие пистолеты и секиры вернуть в футляры, но мне так понравилось быть с оружием одним целым, что я теперь не спешила разоружаться. Совсем скоро Корнеон придется возвращать на алтарь местной богини. Надо успеть насладиться возможностями в полной мере. Когда Раина позвала меня на ужин, который принес Марлан, я вышла в гостиную. Вышла и сразу заметила, что лица у моей бессменной компании более чем мрачные. «И что такое?» — провела над обилием блюд рукой с перстнем. «Яда вроде нет. Чего такие кислые?» Анхель покосился на дверь, ведущую на выход из апартаментов. «Что там?» «Госпожа». Наперерез мне вышел Мор, когда я сделала несколько шагов по направлению к выходу. «Они не стоят вашего внимания». «Кто? Дай пройти». Приоткрыв дверь, изумилась. Весь проход был занят очередью из знатных лордов и их леди. Шум от их голосов и споров сбил меня с толку. Такого паломничества к своей двери я уж никак не ожидала увидеть. Заметив меня, не последние наги в империи резко замолчали, а потом ринулись в мою сторону, загомонив сразу разом. Бран, Ивар и пара Адаши Альтаира не позволили им приблизиться, заслонив с собой проход коридора. Я нахмурилась и закрыла обратно дверь, поворачиваясь к своей команде. «Анхель, Марлан, что это такое?» «Понятное дело, что...» — скривился парень. «Пришли просить заступничества у вас. За последний час император велел схватить чуть ли не половину совета. Видимо, козни против себя он был согласен терпеливо сносить, но против вас...» Вот родственнички и суетятся, чтобы вы поговорили с Аширисом и усмирили его гнев. «Ха, сейчас!» — фыркнула, падая на диван. «Не на ту нарвались. Анхель, скажи Яго, чтобы он разогнал толпу». «Вот и правильно», — согласно кивнул Марлан. А вот Раина удивила. «Госпожа, а может... может поговорить с ними? Вдруг кто-то действительно невинен?» Марлан посмотрел на Раю, как на дурочку. «Однако моя малышка не была глупой. Наивной и очень доброй, да, но не дурой. Недалекая глупышка не смогла бы поведать мне то, что Раина заметила, пока я за территорией защитного купола была вынуждена отбиваться от своры оборотней. Все сведения, полученные от горничной, я через Брана уже успела передать Альтаиру. Наверняка плодотворный час следственных мероприятий не обошелся без наблюдательности 16-летней шатенки. Осталось научить ее не раздаривать свою доброту ушлепкам, и у меня появится отличная правая рука. «Рая», — начала я осторожно подбирать слова, — «те люди, которые стоят там в коридоре и грызутся друг с другом, пришли не за помощью, а за экранным щитом, способным отразить справедливую ярость их императора. Они надеются меня использовать в своих целях, потому что заметили, что Альтаир Шиарис демонстративно возвысил меня. Но я могу ошибаться, поэтому давай так. Чтобы доказать свою правоту, я наделяю тебя полномочиями. Сейчас ты выйдешь и скажешь такие слова: моя леди устала после утомительного пикника и решила лечь пораньше. Я могу вам чем-нибудь помочь?» «Но как я могу?» «Просто повтори эти слова. Если кто-то из этих высокомерных лордов пожелает поделиться с тобой своей бедой, приведешь его сюда, поняла?» Едва за Раей закрылась дверь, Марлан тихо обронил: «Это жестоко». Я усмехнулась. «Переживаешь за лордов великих родов?» «Нет», — возмутился парень, больше не сдерживая свое негодование. «За Раю, она же ребенок. Зачем вы так жестоко рубите ее веру в людей и зверолюдов?» Я перестала улыбаться, отодвинула тарелку, чувствуя сытость, и тяжело посмотрела на Хасиса. «Вижу, ребенок не только Рая. Марлан, никакой веры в людей не существует. Я думала, ты это понял как никто. О какой вере в людей речь, когда предают даже самые близкие?» «Но вы же... вы своих людей не предаете?» «Я стараюсь. Стараюсь не допустить этого. Однако едва мои интересы пересекаются с интересами кого-то еще, мне все же приходится поступать не лучшим образом. Обычно я стремлюсь договориться, найти компромисс. Пока мне это удается. Но это только потому, что меня окружают надежные и проверенные люди. Так что да, ты прав. Своих людей я не предаю. Однако там, в коридоре, моих людей пока нет». Не успела комната погрузиться в гнетущее молчание, дверь открылась, и в гостиную обратно юркнула Рая. Щеки горничной отчаянно горели, в глазах стояли слезы. На какую-то секунду мне даже стало стыдно и жалко девчонку, но надо было довести урок до конца. «И как оно?» «Они смеялись, госпожа». Непролитые слезы моментально высохли. Рая воинственно сжала руки в кулаки. «Гадко рассуждали о том, как человеческая служанка может им помочь. Особенно запомнился лорд Дашал Хасис». Рая прищурилась, зыркнув на Марлана. «Почему его вообще не арестовали? Гнусный змей!» Качнув головой, я улыбнулась. «Значит, все ушли?» «Нет». Рая отбросила мрачную маску обиды и светло улыбнулась. «Только капитан Яго остался. Он ждет разрешения войти». «Яго?» Тут же удивилась я. «Зови, конечно». Вошедший через минуту капитан поведал мне удивительную историю. Оказалось, что та белокурая глупенькая Регина — это возлюбленная. Он пришел просить меня за свою даму сердца. Оказывается, Сира Раш просила меня об аудиенции за тем, чтобы я дала добро на помолвку с капитаном Яго. «Рина не виновата. Это случайность, государиня Вивиан», — уверенно доказал Нак, стукнув себя кулаком в районе сердца, что означало на севере знак клятвы. «Медальон «Щит» Рине дал ее отец сегодня утром. Она-то и вспомнила о нем с небольшим запозданием, активируя не сразу. Другой вопрос — зачем Ларион подарил Рине медальон именно сегодня? Но это уже надо спрашивать у лорда-советника. Прошу, пусть Рину отпустят. Она просто глупышка». Я тяжело вздохнула, поднимаясь. «Хорошо. Проводи меня к Ашерису. Я поговорю с ним. А насчет Рины? Если она глупышка, может, подумаешь лучше?» «О чем вы?» «О выборе невесты. На всякий случай поумничаю. Интеллект ребенку передается от матери». «Откуда вы это знаете?» — удивился Нак, открывая для меня дверь и выставляя целый караул для процессии. Слава богу, в коридоре уже никого, кроме Ивара, не маячило. Прочитала в научном опусе одного академика. Я люблю ее. Рина, хоть и не читает литературу подобного рода и не хватает звезд с неба, но она добрая. Меня подкупает ее непосредственность и искренность. Она всегда говорит то, о чем думает. Все с тобой ясно. Хмыкнув едва слышно, кивнула и ускорила шаг. Мои стражи провели меня темными коридорами, изредка выходя на лестницы и двигаясь вниз. Через 10 минут мы вышли на открытую площадку, где вдоль стен выстроилось 5 нагов-воинов из отряда Шайтара. «Аша, Аша, Арис?» Насколько я поняла, «Аша» на змеином языке означает «жена», что вполне логично после вчерашнего обряда сельфит. Но вот то, что меня уже и в фамилии моего эльфийского мужа наградят, это был сюрприз. Впрочем, как и мое появление для нагов в этих тюремных подвальных застенках. Яго быстро разрулил ситуацию, и через 5 минут Альтаир отдал своим помощникам распоряжение проводить меня к нему. Когда я вошла в зеркальную комнату, за стеклом которой были видны сразу 3 допросных, Альтаир удивленно вскинул брови. Он стоял в одиночестве. «Я думал, ты решила лечь пораньше, нет?» Подойдя ближе, с интересом посмотрела на 3 знатных чиновников, которых допрашивали Шайтар и его наги. Пока просто допрашивали, без рукоприкладства. Мне хватило 5 минут, чтобы изложить причину своего появления. Тар недовольно свел брови. «Ты же понимаешь, что так нельзя. Сира Раш оказалась в весьма подозрительном положении. Я не могу отпустить ее, не допросив». «Я и не прошу этого». Успокоила любимого, погладив его по руке, наслаждаясь видом мурашек, которые тут же выступили в свой гормональный марш. «Можно я сама ее допрошу? И лорда Лариона. И ту, как ее, Сиру Офелу, которая меня толкнула. Или просто возьми меня с собой. Я рядом постою. Знаешь, мне допросы нравятся. Давно я никого не допрашивала». Глаза Тара зажглись золотом. Нагнувшись, мой змей поцеловал меня за ушком и прошептал. «Конечно, можно. Разве я могу тебе отказать в такой малости? Идем».